Глава 114. Цветок жизни. Цянь Имин посмотрел на женщину, которая встала на колени перед Юй Джуном. Безжалостный свет вспыхнул в его глазах, как он угрожающим голосом сказал: «Заткнись, женщина! Ты смеешь перебивать меня? Берегись, или я убью тебя!» Женщина вздрогнула от его слов, но притянула к себе девочку, примерно возраста Яо Яо, и снова обратилась к Юй Джуну. «Командир Юэ! Эта сволочь изнасиловала не только меня, но вместе с другими людьми и мою младшую сестренку. Пожалуйста, помогите призвать его к ответственности!» Юй Джун посмотрел на маленькую девочку, которая была такого же роста и возраста, как Яо Яо. Ее лицо было бледным и полным страха. От этого в глазах Юэ появился гнев. Переведя взгляд на Тянь Имина, он невольно продемонстрировал жажду убийства. Тянь Имин, заметив состояние Юй Джуна, закричал в страхе: «Мы просто поиграли с двумя женщинами! Почему вы так смотрите на меня? Вы действительно хотите убить меня? Мой отец – финансовый секретарь в городе Лонгхай! Если ты посмеешь хоть пальцем тронуть меня, он превратит тебя в мусор! Отправьте меня в Лонгхай, и вы получите женщин, сколько пожелаете!» Юй, приняв решение, достал пистолет и, направив его в голову Тянь Имина, хладнокровно нажал на курок. Прозвучал выстрел, как между глаз Тянь Имина появилось кровавое отверстие, и он безжизненно упал на пол, а в его глазах застыло выражение страха и неверия. «Кто еще коснулся вашей сестры?» – спросил Юэ, жестоко глядя на остальных выживших. «Все! Они все принимали участие!» С ненавистью сказала женщина, указывая на каждого из оставшихся выживших мужчин. «Командир Юэ!» Мэр Вэй Чен в ужасе рухнул на колени перед Юэ, умоляя его. «Не убивайте меня! Молодой Тянь заставил меня! Если бы я этого не сделал, он мне не позволил бы поесть! Меня заставили!» Увидев мгновенную казнь сына секретаря города Лонгхай, Вэй Чен потерял всех своих защитников, и он больше не мог рассчитывать на людей из старой системы. Поэтому сразу встал на колени перед Юй Джуном и вилял хвостом, словно провинившаяся собака. «Командир Юэ, не убивайте меня! Меня тоже заставил Тянь Имин!» И остальные мужчины тоже сразу опустились на колени, умоляя Юй Джуна. «Расстрелять всех!» – хладнокровно приказал Юэ. Прямые подчиненные Юй Джуна подняли свои автоматы и быстро расстреляли их. На пол упало 4 бездыханных тела. «Не убивайте меня! Я сделаю все, что угодно! Я сделаю все!» Встала на колени одна из девушек, стоявшая рядом с Тянь Имином. В то же время вторая девушка застыла, как будто превратилась в соляной столб. И только вдоль внутренней стороны ее ноги стекала желтая струйка. Эти две женщины постоянно были рядом с Тянь Имином и видели все зло, что он творил. И теперь вид мужчин, расстрелянных перед ними, вселил в них огромный страх, а мысли о том, что их ждет, сводили с ума. «Уведите их!» Глядя на испуганных женщин, Юэ отдал приказ своим людям. Хоть эти две девушки были красивые, но не шли никакое сравнение с Лувэнь или Го Юй. Подчиненные сразу схватили женщин и увели из дома. «Спасибо!» Выразила благодарность женщина, обвинившая Тянь Имина, и, взяв за руку сестру, повернулась уходить. Но после того, как остальные ушли, она остановилась в дверях и, развернувшись обратно, подошла к Юэ Джуну. «Командир Юэ, у меня есть информация, которую я должна сообщить вам». «Что за информация?» Посмотрел на нее Юэ. «Я нашла растения, которые имеют необычные целебные свойства. Пожалуйста, следуйте за мной». Негромко сказала женщина. «Как тебя зовут?» Заинтересовался он. «Джан И». «Хорошо, Джан И, веди». Юэ пошел за ней. Вся деревня была уже в руках его бойцов. Поэтому Юэ не опасался никаких трюков с ее стороны. Ничего не говоря, Джан И тихо вела Юэ Джуна и его группу через весь город. Пройдя 7 или 8 улиц, она привела их на окраину городка. Здесь она указала на желтый цветок с 4 лепестками, растущими из человеческого черепа, и сказала: «Вот это растение. Однажды я видела 2 дравшихся обезьян, и одна убила другую. Но победитель был тяжело ранен. У него была большая рваная рана на животе и множество более мелких ран по всему телу. Он сорвал такое растение и стал жевать его, после чего слюни с соком этих растений он стал растирать на небольшую рану, и через короткое время его рана таинственно исцелилась». Юйджин внимательно смотрел на эти маленькие желтые цветы, растущие среди прочей травы, корни которых уходили в свалку костей. На этих костях оставалось еще много плоти, оставшейся от гниющих трупов. Здесь прорастало 7 этих желтых и причудливых цветков. Видя сомневающийся взгляд Юйджуна, женщина решительно укусила и сломала палец. Морщась от боли, она сорвала желтый цветок, росший на человеческих костях, и разжевала его, извлекая сок. Этим соком она смазала укушенный палец. Как палец стал заживать и срастаться прямо на глазах Юйджуна. Он с недоверием смотрел на действия женщины, которая сама себя поранила, но потом его взгляд становился все более удивленным, видя быстрое заживление травмы. Такая скорость исцеления находилась далеко за пределами известных лекарств. Юйджун с воодушевлением посмотрел на женщину. «Молодец, Джен И! Тебе и твоей сестре предоставляется статус официального члена команды! Пока вы не нарушаете наши правила, вы будете иметь возможность жить красиво и достойно, под моим покровительством. Вас никто не будет обижать или запугивать, но при условии, что ты никому больше не сообщишь информацию об этих растениях. Если произойдет утечка информации, то я не буду вежлив с тобой и твоей сестрой. Это понятно?» «Да. Большое спасибо, командир Юя!» — поблагодарила женщина, почувствовав, что с ее плеч упал огромный груз. И она смогла немного расслабиться. Джан И рассказала этот секрет Юйджуну не только для выражения благодарности, но и для получения его защиты и покровительства. Она тщательно обдумала этот вопрос. Ведь такое растение будет чрезвычайно важно для военных людей, которые имеют дело с мутантами и зомби. В то же время для нее такое растение не очень полезно. Юйджун повернулся к 4 бойцам, которые сопровождали его сюда, а также к Лу Вэнь и Го Юй, и сказал им: «Это растение засекречено! Никто не должен говорить об этом!» «Да!» — с почтением ответили сопровождающие. Они прекрасно это понимали. «Го Юй, такие растения будем называть цветками жизни. После организации здесь нашей базы, ты должна привести сюда людей и собрать цветы. После чего доложить мне!» — отдал распоряжение Юя. «Да, мастер!» — мило улыбнувшись, ответила Го Юй. Наблюдая за ними со стороны, Лу Вэнь увидела, что они были довольно близки. Из-за этого она помрачнела.